В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на очередную 1014-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Указ президента России Дмитрия Медведева об отставке мэра Москвы Юрия Лужкова стал новостью номер один на истекшей неделе и серьезно повлиял на политическую жизнь страны, о чем уже много говорили и наверняка еще будут говорить. Но эта отставка может серьезно повлиять и на судьбу более десятка связанных с мэрией Москвы средств массовой информации, среди которых радиостанции концерна «Радиоцентр». Это «Говорит Москва» и «Радиоспорт». Об этом сообщает информационное агентство ОНР.РУ со ссылкой на портал редакции ежедневной газеты gazete.ru. Самые большие затраты приходились на главный актив мэрии, телеканал ТВ-центр, председателем совета директоров которого является бывший пресс-секретарь Лужкова Сергей Цой. Аналогичную позицию он занимает и в концерне «Радиоцентр», управляющем вышеназванными радиостанциями. В следующем году, согласно городской целевой программе «Развитие телекоммуникаций и средств массовой информации в городе Москве», этим радиостанциям на развитие полагалось около 200 миллионов рублей. Теперь размер этих инвестиций под вопросом. Вот как комментирует ситуацию исполнительный директор Международной академии телевидения и радио Сергей Ерофеев. Цитата. Цой имел очень большое влияние на формирование бюджета и редакционную политику этих компаний. Причем оно возросло не так давно, последние 3-5 лет. Сейчас очевидно, что он уйдет, и руководству придется выбирать нового председателя. Каким будет участие мэрии в этих компаниях в дальнейшем, зависит от нового мэра, но, думаю, все медиа-активы будут пересмотрены в самую первую очередь. Содержать несколько медий для города достаточно дорого, и я не знаю других больших городов, у которых есть своя радиостанция или собственная телевидение. Конец цитаты. Напомню, что радиостанция «Говорит Москва» работает в столице на частоте 92 МГц и на третьем канале проводного вещания, а «Радиоспорт» занимает частоту 93,2 МГц. Кроме названных сообщений радиостанций, в концерн входит и главное радио, ранее носившее название «Общественное российское радио». По сути, это вариант радиостанции «Говорит Москва» в регионах. Германский общественный вещатель Bayerischer Rundfunk, баварское радио, 1 октября текущего года полностью прекращает коротковолновое вещание. Сообщение об этом со ссылкой на саму станцию появилось в блоге Media Network. Коротковолновое вещание из Баварии началось еще в 1949 году и до 2005 года велось в аналоговом режиме. А 2 мая 2005 года станция перешла на трансляции в цифровом формате DRM новостного канала B5 Aktuell. Трансляции велись с того же самого коротковолнового передатчика под Мюнхеном с использованием цифрового конвертера сигнала. Теперь же вещание на коротких волнах решено прекратить полностью. Причины такого решения две. Первая – это необходимость для приема цифровых программ приобрести приемники стандарта DRM, которые слушатели не спешили приобретать в связи с тем, что этих приемников откровенно мало на рынке и стоят они довольно дорого. Выбор же программ в формате DRM в эфире весьма невелик, несмотря на то, что стандарт существует уже второй десяток лет. Переход баварского радио на цифровое вещание 5 лет назад имел целью поддержать новый формат вещания, но, по мнению руководства станции, их надежды на данный момент не оправдались. Вторая же причина полного отказа от коротких волн – это решение о нецелесообразности возврата к аналоговому вещанию в этом диапазоне. Аудитория аналогового вещания пока несоизмеримо больше, чем у цифрового, но в то же самое время целевая аудитория уже практически отказалась от приема станции на коротких волнах, а, следовательно, и затраты на это вещание признаны нецелесообразными. Дабы наш слушатель не делал глобальных обобщающих выводов относительно коротких волн, хочу напомнить, что баварское радио вещает в основном для внутренней аудитории этой земли в Германии. Надо отметить, что прекращение цифрового вещания на частоте 6085 кГц, именно эта частота использовалась баварским радио, некоторыми радиолюбителями была воспринята с энтузиазмом. Дело в том, что цифровой сигнал, помимо основного канала, создавал существенные помехи и двум соседним, сверху и снизу по диапазону. Так что его уход освобождает от помех сразу три канала вещания в сетке аналоговых станций. Более того, как отмечает в своем комментарии к данному сообщению в блоге наш коллега Хуан Карлос Арагон, из-за особенностей распространения коротких космических волн цифровой сигнал проникал далеко за пределы целевой зоны вещания, создавая при этом помехи аналоговым станциям на этой частоте. Хотя цифровой приемник в другом регионе уже не мог бы декодировать полезный сигнал цифры в связи с его низким уровнем. Так что теперь Баварское радио осталось только в FM-диапазоне и в интернете. Часть каналов также транслируется внутри страны в цифровом формате DAB. Говоря о DAB, не могу не упомянуть о только что вышедшей книге аналитика в области радиовещания Гранта Годдарта под названием DAB Digital Radio License to Fail, что можно было бы перевести как цифровое радио стандарта DAB «Запатентованный провал». В книге очень много фактических данных, статистических выкладок, графиков. В ней, в частности, раскрываются детали тайной сделки между правительством Великобритании и британской индустрией коммерческого радио, когда лоббирование DAB происходило в обмен на бесконкурсное продление частот в уже давно коммерчески выгодном FM-диапазоне, когда замалчивались недостатки стандарта и весьма неравномерное покрытие территории цифровым сигналом. В книге также, среди прочего, рассказывается о том, что крупные коммерческие радиокорпорации потихонечку сворачивают свое DAB-вещание и продают свои цифровые активы. Короче говоря, как следует из краткого обзора этой более чем 300-страничной книги, в ней есть что почитать о DAB-радио. Выдержки из этой книги, опубликованной на английском языке, можно найти в интернете на сайте Radio Books. Точная ссылка будет приведена в текстовом варианте программы. Я лишь напомню, что DAB или Digital Audio Broadcasting – цифровой формат вещания в диапазонах в районе 200 МГц, то есть выше нынешнего FM-вещания, хотя рассматривались и вопросы использования частоты недействующего FM-диапазона для этого стандарта. Несмотря на то, что разработка стандарта началась еще во второй половине 80-х годов прошлого века, широкое распространение этот стандарт получил в Великобритании, чуть меньше в Германии и ряде других странах Европы, а также в некоторых странах Азии, в Канаде и Австралии. В нашей стране, насколько мне известно, вещание в стандарте DAB не планируется. 20 сентября «Голос Америки» выпустил пресс-релиз о запуске новой программы в направлении Судана. Она называется «Судан in Focus», что в переводе означает «В фокусе Судан». В программе будут новости, интервью и музыка. Как сказал директор «Голоса Америки» Данфорд Остин, эта программа выходит в эфир в критическое для Судана время. Народ Южного Судана готовится к референдуму, который состоится в январе 2011 года. Вопросом данного референдума будет, оставаться ли региону частью Судана или стать независимым. Господин Остин говорит, что для того, чтобы люди смогли принять верное решение, они должны услышать мнение со всех сторон. А «Голос Америки» будет продолжать следовать своим традициям и предоставлять сбалансированную, всеобъемлющую и независимую информацию на эту и другие темы, которые важны для суданцев, как дома, так и вдали от него. На портале «Голоса Америки» появился и сайт новой программы, на которой представлены лента новостей, а также можно прослушать последний выпуск получасовой программы «Судан in Focus», которая выходит с понедельника по пятницу. Адрес страницы voanews.com/sudan. Прямая ссылка будет приведена в текстовом варианте нашей программы. На коротких волнах «Судан in Focus» в эфире с 16.30, время, как обычно, всемирное координированное, на частотах 9675, 12015 и 13825 кГц. Добавлю, что программа вышла в эфир на несколько дней позже объявленной даты. О причинах этого не сообщается. Вот фрагмент начала одного из выпусков. Good evening and welcome to our 30-minute daily broadcast of Sudan in Focus on the Voice of America. I'm Yehiz Wuhib. Here are some of the stories we're covering today, Friday, September... Теперь немного наблюдений из журнала российского DX-портала за сентябрь. Первое наблюдение, которое привлекло мое внимание, сделано пользователем FALNAV 777 во Львове. Он использовал приемник Sony ICF-SW35 и антенну DGN-31MS. 1 сентября с 16.48 до 16.52 была принята станция GINBOT 7 DIMTS радио на частоте 7140 кГц. За этот небольшой промежуток времени наш коллега отметил амхарские песни, небольшое сообщение женским голосом и далее опять песни. Прием был не очень хорошим, пользователь поставил оценки по шкале Синпу практически все двойки. Станция эта подпольная, она ведет вещание в направлении Эфиопии. Мое внимание в этом наблюдении привлекло несоответствие приема станции ее расписанию. С другой стороны, ничего иного, похожего на вышеназванную станцию, на этой частоте нет. Они совпадают и время, и день недели. Станция работает в эфире только по вторникам, четвергам и субботам, а 1 сентября было средой. Время вещания, согласно всем источникам, которые я просмотрел, с 6 до 6.30 и с 17 до 17.30. А вот частоты несколько расходятся. Сама станция указывает 6100, 7140, 7175 и 7185 кГц, а в летнем дополнении к справочнику WRTH за 2010 год указываются 5060, 6170, 7175 и 7185 кГц, а также средневолновые 837 кГц. Для иллюстрации фрагмент начала программы Генбот 7 Димц Радио. Я Генбот Сабат, Дымсенау. Генбот Сабат, Лафете, Ленекан Национальной Демократии Никаннаки, Басан Мунсусканат, Малетрум, Максеньо, Хамусенна Кадами, Возможно, кто-то из наших слушателей сможет прокомментировать данное расхождение, а пока еще парочка интересных наблюдений пользователя портала Falnav 777. Радио Габана было принято 4 сентября с 5 часов 14 минут до 5 часов 20 минут на частоте 6060 кГц с программой на английском языке. Была беседа в студии, общая оценка приема 3 балла по шкале Синпа. А 16 сентября с 18 часов 4 минут до 18.10 принимался голос Индонезии из Джакарты с программой на немецком языке. Шел выпуск новостей, сигнал был вполне хороший, частота 9526 кГц. Наш коллега отмечает, что радио «Свобода», работающее на соседней частоте 9520 кГц, совсем не создавало помех приему. Оценка сигнала была поставлена 4-5-3-3-3 по шкале Синпо. Напомню, что это были лишь некоторые записи пользователя Falnav 777 из Львова, сделанные им в журнале наблюдений российского DX-портала. Все подробности вы найдете по адресу dxing.ru. Там же вы сможете поделиться своими наблюдениями или прокомментировать записи своих коллег. А наше время в эфире на этом подошло к концу. Этот выпуск программы для любителей радио подготовили и провели режиссер Алексей Куликов, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы прощаемся с вами и желаем всего самого доброго. Встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».